Глава 37. «Ты молодец!» — похвалил Коля, кивая на песок. «Догадалась быстрее всех. Тем не менее, никто не позволил следующим за мной абитуриентам воспользоваться протаренной дорожкой. Песок смели в секунду и озвучили. Продемонстрируйте свои умения, если таковые имеются». Кто-то, кто знал какие-то подходящие заклинания, колдовал. Те, кто не был обучен, скользили и лезли наверх к артефакту чуть ли не ползком, боясь рухнуть к самому подножию. Издевательство, но я молчала, лишь недовольно поджимала губы. И нет-нет чувствовала на себе пристальное внимание толпы, особенно когда закончила проходить свое испытание. Последней к артефакту вышла девушка небольшого росточка, 1,50 м максимум, с круглыми испуганными глазами и бледными от страха губами. Она затравленно озиралась по сторонам, да и вообще пришла на испытание, кажется, в полном одиночестве. Никто не приобнял ее перед выходом, не сказал пары слов напутствия, как это делали все остальные. Я вдруг ощутила глубокое сопереживание. Если бы неудачное знакомство с влиятельной семьей Коли и его доброе ко мне отношение, то я бы сейчас выглядела точно так же. Чуть подавшись вперед, мысленно поддержала девчушку. Та была одета в чистую холщовую в нескольких местах с аккуратными заплатами рубаху платья до пят. На ногах странные деревянные, даже на вид неудобные башмаки. Будущая студентка подошла к лестнице и, на секунду задержав дыхание, решительно скинула свою обувку, после чего босиком принялась подниматься наверх. Послышались смешки и даже пара обидных шуточек. Я прищурила глаза, запоминая этих индивидуумов, после чего снова перевела взор на девочку. Та все же добралась до постамента и приложила натруженные ладони к сфере. Легкая рябь пробежала внутри шара, и через некоторое время зеленоватая жидкость заполнила артефакт на треть. «Предрасположенность к магии ливенов. Зачислена». Спокойно и немного раздраженно устало воскликнул старик-артефактор и захлопнул рот, превратив губы в змеиную щель. Я заметила, как новоиспеченная студентка облегченно выдохнула. Ей явно жизненно необходимо было поступить. Но тут вперед вышел ректор, отвлекая всех нас. «Все те, кто не прошел испытание сегодня, могут попробовать силы еще раз в следующем году. Нужно только тренироваться и расширять свой магический резерв». Какими именно упражнениями, он, естественно, не уточнил. «На то у вас есть время до 18 лет». Насколько я знала, после этого срока все каналы теряют эластичность и перестают расширяться. Далее ректор поздравил студиозов, выказав свою радость такому интересному составу первой ступени и пожелал нам отменной учебы. Завершив на сей ноте свою заключительную речь, еще раз пристально окинул замершую толпу и, развернувшись, исчез в дверях академии. За ним последовали и Эллен Кат, и Эдвард Рик. На площади еще секунду держалась некая тишина, которая, стоило профессорам исчезнуть из виду, вдруг взорвалась криками радости, гомоном и восторженным смехом. К зашумевшей от переизбытка эмоций толпе спустя 5 минут вышли двое – мужчина и женщина в длинных одинаковых мантиях темно-серого цвета. Парочка замерла на верхней ступени широкого крыльца, где не так давно стояла высокая комиссия. «Меня зовут Чаре, уважаемый. Магнус Лерой. И все студенты мужского пола за мной. Девочки, прошу вас подойти к Чаре Анне Атаве. В конце недели вам будет положен один выходной. Столичный дом всегда к вашим услугам», — сказал Коля и обнял сестру. «Я проводу в Йосте еще пару недель и уеду домой. Будьте умницей и береги себя. Мой управляющий останется в столице. К нему можете обращаться за любой помощью, если она вам вдруг понадобится. Артефакт связи также у него». Прощание с друзьями вышло теплым и улыбательным. «Береги себя», — шепнул гном, проникновенно глядя в мои глаза. «Не делай необдуманных действий. Любой шаг может обернуться против тебя же. Взвешивай свои решения. Старайся держать голову холодной». «А сердце горячим», — фыркнула я, на что Коля и Ревн одновременно закатили глаза. Наверное, просили терпения у местных богов. Оставив друзей у фонтана, который снова стал самым обычным, мы отправились к женщине, уважаемой Анне Атаве. Сухая, как вобла тетенька, ждала нас всех у правого крыла академии. Она хмурила тонко выщипанные брови и недовольно поджимала на удивление пухлые губы в неприятной гримасе. Весь ее облик никоим образом не располагал к общению с ней. И чего они все тут такие нервные? «Меня зовут Чарай Атави, и я комендант женского общежития. Поздравляю, отныне вы все ученики первой ступени нашей славной столичной академии трех магов. А теперь слушаем меня внимательно и выполняем все в точности. Становимся по четыре», — скомандовала она без перехода. Мы быстро перестроились. Многие уже знали друг друга, посему с этим особых проблем не возникло. Рядом с Кэролайн встала пара девушек, очень похожих друг на друга, с которыми она явно была знакома по приветливым фразам. Девушки заинтригованно косились в мою сторону, но кроме любопытства в их взорах никакой враждебности я не заметила. «Аруна, это мои подруги, сестры Барнес, Берит и Грай», — представила нас Кэрри. «Приятно познакомиться», — затараторили девчонки, перебивая друг друга, словно того и ждали. «А вы ведь с очень отдаленных мест. Никогда не видели такого фасона». Я даже рот не успела открыть, чтобы ответить, как они перескочили на следующий вопрос. «А все орки такие искусные маги, как вы?» Но тут меня отвлекла странная возня позади. «Простите», — извинилась я и выглянула, чтобы посмотреть, что же там такое. Девушки закопошились вслед за мной. Им тоже было интересно. Обернувшись, удивленно застыла, а брови сами собой подскочили вверх. Причина шума оказалась необычной. Одна девушка все никак не могла найти себе места. Ей просто не давали встать хоть с кем-нибудь рядом. Отгоняли все дальше и дальше, в самый конец колонны. И тут я узнала, и это старое мешковатое платье, и эти грустные большие глаза, и тяжелые неудобные башмаки. Волна гнева поднялась из груди, норовя выплеснуться наружу. Кэролайн, почувствовав, что я собираюсь ринуться на выручку незнакомке, резко схватила мое плечо и зашептала: «Не стоит этого делать! Потом ты станешь парией! И так положение шаткое!» Тихо в самое ухо горячечно зашептала она, удерживая меня на месте. Я сглотнула ком. «Не могу вот так стоять и ничего не делать!» Ведь даже те же селянки шикали на нее и отгоняли прочь, как блохастую шавку. Я уже шагнула было в ту сторону, как незнакомка все же приткнулась в самый хвост образовавшейся колонны, и все стихло. «Наконец-то!» — рявкнула Чарай Атави. «Долго же вы! А теперь идите за мной, никуда не сворачивая!» Напоследок предупредила строгая женщина, отчего-то став похожей на сушеную рыбу еще сильнее. Хотя куда уж больше. Мы послушно потянулись за ней. Наша четверка оказалась почти в самой голове колонны. Я с искренним интересом осматривалась вокруг. Поскольку нас не повели в главные двери академии, то представилась возможность рассмотреть в деталях окружающий парк и одиночные строения, что нет-нет мелькали среди листвы. Главное здание, альма-матер, наша колонна обошла стороной, углубившись по насыпной дорожке в шикарный парк. Пройдя мимо ряда причудливых конструкций из высоких пышных кустов, вышли на открытое пространство и сразу же увидели двухэтажное каменное здание, стоявшее поодаль. «Здесь вы будете жить. До зимних экзаменов точно!» С едва слышной ехицей громко гаркнула комендантша и махнула, чтобы мы ускорились.